Глава 33. Смерть Гонория. Западный император Валентиниан III. Управление его матери Плацидии. Аэций и Бонифаций. Завоевание Африки вандалами. 423-439 годы нашей эры. В течение своего продолжительного и постыдного 28-летнего царствования повелитель Запада Гонорий жил в постоянной вражде со своим родным братом, а потом со своим племянником, царствовавшими на Востоке. И в Константинополе смотрели на бедствия Рима с притворным равнодушием и с тайным удовольствием. Странные похождения Плацидии мало-помалу восстановили и скрепили родственную связь между двумя императорами. Дочь великого Феодосия была сначала пленницей, а потом царицей готов. Она лишилась нежно ее любившего супруга, была закована в цепи его наглым убийцам, насладилась мщением и по мирному договору была выменена за 600 тысяч мер пшеницы. После своего возвращения из Испании в Италию Плацидия подверглась новому притеснению в недрах своего семейства. Она не хотела брака, который был условлен без ее согласия. И храбрый Констанций, в награду за то, что одолел тиранов, получил от самого Гонория руку, которую протянула ему против воли вдова Атаульфа. Но ее сопротивление прекратилось с окончанием брачного обряда. Она сделалась матерью Гонория и Валентиниана III и присвоила себе абсолютное владычество над умом своего признательного супруга. Храбрый солдат, до тех пор деливший свое время между удовольствиями общественной жизни и военной службой, научился у нее корыстолюбию и честолюбию. Он добился титула Августа, и таким образом слуга Гонория сделался его соправителем. Смерть Констанция, приключившаяся в 7-м месяце его царствования, вместо того, чтобы уменьшить влияние Плацидии, по-видимому, усилила его. А непристойные фамильярности ее брата, которые, вероятно, были не более как выражением ребяческой привязанности, были всеми приняты за доказательство кровосмесительной связи. Это чрезмерная привязанность внезапно перешла в непримиримую вражду вследствие каких-то низких интриг управляющего и кормилицы. Ссоры между императором и его сестрой нашли себе отголосок вне стен императорского дворца. И так как солдаты готского происхождения вступались за свою бывшую царицу, то Ровенна сделалась театром кровавых и опасных смут, которые прекратились только вслед за вынужденным или добровольным удалением Плацидии и ее детей. Эти царственные изгнанники прибыли в Константинополь вскоре после бракосочетания Феодосия, в то время как там праздновались одержанные над персами победы. Им оказали радушный и пышный прием, но так как статуи императора Констанция были отвергнуты восточным двором, то его вдове нельзя было дозволить носить титул Августы. Через несколько месяцев после прибытия Плацидии гонец привез известие о смерти Гонория, происшедшей от водянки. Но эта важная новость держалась в секрете до тех пор, пока не были отправлены приказания о выступлении значительного отряда войск к морскому побережью Далмации. Константинопольские лавки и дома оставались запертыми в течение целой недели, и по случаю смерти иностранного монарха, которого никто не уважал и о котором никто не жалел, были совершены торжественные обряды, сопровождавшиеся громкими и притворными выражениями общей скорби. В то то время как константинопольские министры совещались о том, что делать, вакантным престолом Ганория завладел честолюбивый иноземец. Этого мятежника звали Иоанном. Он занимал основанный на доверии пост главного секретаря. А история приписывает ему более личных достоинств, чем сколько можно совместить с нарушением самого священного долга. Возгордившись тем, что Италия подчинилась его власти, и рассчитывая на союз с гуннами, Иоанн позволил себе оскорбить достоинство восточного императора отправкой к нему послов. Но когда он узнал, что его уполномоченные не были приняты, что их заключили в тюрьму и в конце концов выгнали с заслуженным позором, он приготовился отстаивать свои несправедливые притязания с оружием в руках. В этом случае внук великого Феодосия должен был бы лично стать во главе своей армии. Но доктора без труда отклонили юного императора от столь опрометчивого и опасного намерения. И ведение итальянской экспедиции было возложено на Ардабурия и его сына Аспара, уже выказавших свое мужество в войне с персами. Было решено, что Ардабурий отправится с пехотой морем, а Аспар во главе кавалерии будет сопровождать Плацидию и ее сына Валентиниана вдоль берега Адриатики. Кавалерия совершила свои переходы с такой быстротой, что напала врасплох на важный город Аквилею и овладела им без всякого сопротивления. Но надежды Аспара мгновенно рушились при известии, что буря рассеяла императорский флот, и что его отец, имевший при себе только две галеры, взят в плен и отправлен в Равенскую гавань. Но это с виду неблагоприятная случайность облегчила завоевание Италии. Ардабурий воспользовался или злоупотребил великодушно предоставленной ему личной свободой для того, чтобы пробудить в войсках чувство долга и признательности. И лишь только заговор достаточно созрел, он послал к Аспару гонцов с приглашением поспешить своим приближением к Равенне. Один пастух, из которого народное легковерие сделало ангела, провел восточную кавалерию по тайной и, как полагали, непроходимой тропинке сквозь болота, окружающие берега реки По. Ворота Равенны растворились после непродолжительной борьбы. И беззащитный тиран принужден был положиться на милосердие, или, вернее, на жестокосердие победителя. Сначала ему отрезали правую руку, а после того, как он был выставлен верхом на осле на публичное осмеяние, ему отрубили голову в Аквилейском цирке. Когда император Феодосий получил известие об этой победе, он прервал скачки и, распевая псалмы, провел своих подданных по городским улицам из ипподрома до собора, в котором провел остальную часть дня, выражая свою признательность в делах благочестия. В такой монархии, которую, судя по ее разнообразным прецедентам, можно было считать то за избирательную, то за наследственную, то за основанную на вотчинном праве, нельзя было ожидать ясного определения наследственных прав женских и боковых линий. И Феодосий мог бы царствовать в качестве единственного законного императора римлян и по праву рождения, и по праву завоевания. В первую минуту он, быть может, и прельстился перспективой беспредельного владычества. Но его бесстрастный характер мало-помалу преклонился пред требованиями здравой политики. Удовольствовавшись неограниченной властью над Востоком, он благоразумно отклонил от себя тяжелую обязанность вести на далеком расстоянии опасную войну с заальпийскими варварами и удерживать в повиновении итальянцев и африканцев, которых отталкивало от Востока непримиримое различие языка и интересов. Вместо того, чтобы внимать голосу честолюбия, Феодосий решился последовать примеру воздержанности, преподанному ему дедом, и возвести на западный престол своего двоюродного брата Валентиниана.